Глава 17. В оставшееся до испытаний время мне действительно удалось абстрагироваться от каких-либо чувств, и благо на время наступило затишье. Меня никто не трогал, ничего не навязывал и не требовал. Больше всего времени я проводила со Стефанией, неустанно тренируясь. Ну и с магистром, который взялся за меня всерьез, и тоже постоянно тренировал, и даже проводил индивидуальные магические поединки. Из-за внимания преподавателя за моей спиной теперь стали завистливо шептаться однокурсники, обсуждающие мой разрыв с Инградом. Парень от нас со Стефанией не съехал, но ходили мы теперь с демоном порознь. Сидели тоже на разных концах аудитории. Теперь обо мне и магистре ходят слухи, что он мой покровитель, что, в принципе, не так далеко от истины. Но вот настало время, которого я боюсь больше всего – время годовых испытаний. Сегодня за завтраком в замке у меня буквально все валится из рук. Вилки и ножи только и летают, а зуб на зуб не попадает. Мне кажется, нет, я просто уверена, что провалюсь. Нэш какое-то время наблюдал за мной и моим паническим поведением, а потом не выдержал, встал и, подойдя к моему месту, присел рядом со мной на соседний стул. Совсем-совсем близко. «Ника, успокойтесь. Как получится, так и получится. Даже если не пройдете на второй курс, мир от этого не рухнет. Я же пообещал вам, что на войну вы все равно не отправитесь. Будете учиться заочно, совмещая учебу с работой у меня. Сейчас вам главное собраться, сконцентрироваться и показать максимум, на который способны, не отвлекаясь на страх. Не зря же вы весь этот год так старались, правда?» «Да, спасибо». Действительно почувствовала, как меня немного отпускает, хотя и не до конца. «Ну вот и замечательно». Нэш вдруг наклонился и запечатлел на моих губах легкий поцелуй, после чего встал, предложив мне руку, чтобы помочь подняться. Смотрю на мужчину круглыми удивленными глазами. «А давно заклинание развеялось?» «Достаточно давно», — хитро улыбнулся Вейтер. «Все-таки Гент еще первокурсник и недостаточно развил свою силу. Его заклинание продержалось несколько дней. Извините, я сегодня тороплюсь. Удачи, Вероника». Сказав это, магистр исчез в портале. «Ну вот и что это такое было?» Душа магистра для меня остается загадкой. Активировала свой собственный ключ-портал и перенеслась в академию. Да уж, атмосферу в учебном заведении можно назвать взбудораженной. На троллинге академия тоже гудела, словно улей. Но тогда все были веселыми и предвкушали развлечения. Сейчас же все ходили с разной степенью озабоченности и волнений на лицах. Сегодня нет дополнительных занятий, но завтрак поставили на час раньше. Я есть, само собой, не хочу, но решила составить компанию Стефи в столовой. Этим утром к нам даже молчаливый Инг присоединился. Столовый для бюджетников словно похороны проводит. И к демону никто из поклонниц не подошел. Как гласит статистика, которую я раньше трепетно любила, сегодня получит билет на войну не меньше 80% бюджетников с первого курса. Цифры действительно удручают. В платной столовой все не так мрачно, но все равно нервозность ощущается. По сути, экзамен в лучшей академии магии всего один, зато какой. Сегодня у нас за столиком неожиданно теплая атмосфера. Стеф таинственно улыбается и держит меня за руку. Хотя обычно ей не свойственно проявлять какие-то чувства на людях. Да и демон смотрит на меня как-то так ободряюще, кажется, что тоже почти готов улыбнуться. Невольно позавидовал своим соседям, вот уж кто, а они обязательно с блеском пройдут годовые испытания. Стефа, кстати, отказалась в итоге надевать форму по троллингу, сказав, что ей никакие бонусы не нужны. Я же не стала пренебрегать советом Кима. Сейчас любая мелочь может оказаться решающей. В раздевалках близ стадиона сегодня многолюдно. Переодеться в форму решили многие студенты. Так, посох со мной, все остальные артефакты надеты. Нет только защитного амулета, подаренного магистром перед троллингом. Снять украшение я попросила Нэша еще вчера. Проверку такой артефакт, может, и пройдет, как и на троллинге. Но вот если амулет по каким-то причинам активируется во время боя, меня дисквалифицируют без права восстановления в академии. Правила в испытаниях, на мой взгляд, довольно просты. Каждый студент участвует в 10 боях. Противников определяет жребий. Чтобы остаться в академии, нужно выиграть хотя бы 3 боя. Ну или в крайнем случае 2 боя, но по остальным тогда нужно иметь очень хорошие очки за оригинальные и сложные заклинания. В этом случае вопрос будет рассматриваться комиссией. Казалось бы, условия для прохождения на второй курс не такие уж непреодолимые, но каждый студент выложится по максимуму, чтобы продолжить учебу здесь. Каждый год учеников становится все меньше, а планка повышается. Противники все сильнее год от года, ведь остаются только лучшие победители. Еще и эти очки ведь надо набирать. С третьего курса уже мало просто выиграть у соперников. Будут суммироваться набранные за прошлые года в боях очки, и последние в списке по очкам студенты будут автоматически отчисляться. Так сделано, чтобы студенты стремились к усложнению своего боевого арсенала, ну и не расслаблялись. Магическая жеребьевка была произведена быстро. Мне просто дали нечто вроде бейджика со случайно подобранным номером, и через полчаса на магической доске уже отобразились номера всех отобранных на магическом тотализаторе соперников с их именами. С волнением смотрю на список тех, с кем придется сражаться. Очень обрадовалась, когда не увидела имени Глории. Зато в списке оказалась друг Стефа. «Я помогу тебе», — заверила меня подруга. «Нет, Стеф, не надо мне поддаваться. Ты так старалась, весь год училась. Будем биться в полную силу. Ты должна зарабатывать себе очки. Будь что будет». Девушка кивнула. «Как знаешь». И вот начались первые испытания. Сегодня будет только у первого и второго курсов, а завтра у остальных. С большим интересом и азартом наблюдая за первыми дуэлянтами. Так как студентов много, то поле для поединков поделено на секторы, и в каждом проводится своя дуэль, за которой следят остальные судьи. Заметила среди судей своего работодателя. Вот все, кому положено, вышли на поле, и в первом составе оказался Инг. Краткий инструктаж, затем поднимаются защитные силовые поля над каждым сектором, звучит сигнал к началу, и поле озаряется цветными магическими вспышками. Все происходит так быстро. И вот не прошло и минуты, как над одним из секторов поднимается сигнальный фаер. Там дуэль закончена. О, это у Инга. Демон победил, его противник лежит без сознания. Все дуэли длились не больше 10-15 минут. Лидеры определялись довольно быстро. Стефа тоже без особого труда провела свою первую победную дуэль. В четвертой очереди дуэлянтов оказалась я. Настало время показать себя. Когда выходила на поле, ноги еле несли, став словно ватными. Больше всего хочется сбежать отсюда, но бежать некуда. Сердце бешено колотится. Глубоко дышу, пытаюсь успокоиться, но никакие внутренние увещевания и техники успокоения не помогают. Почему-то кажется, что на меня все смотрят. Первым мне достался, на мой взгляд, сильный противник. Это парень местный. Кирифе. Тот, кто с детства обучался магии. Тот, кто готовился поступать именно в эту академию. Мой противник довольно оглядел меня и мой костюм, еще и присвистнув. Мы не из одной группы. Лицо этого парня я, может, и видела, но особо не обращала внимания. «А мне сегодня везет. Удастся поближе познакомиться со столь известной среди любителей троллинга девушкой. Думаю, дуэль должна получиться интересной, ведь игроки всегда одни из лучших на испытаниях. Кстати, я не следил за этой историей. Вы с капитаном стали встречаться? Если нет, то приглашаю тебя». Узнать, куда Кирифе хочет меня пригласить, не успела. Пока разговорчивый парень вещал, были подняты защитные поля, и прозвучал сигнал к началу дуэли. Не дожидаясь атаки, я первой бросила в противника ослепляющий артефакт и сразу же задействовала посох, решив сотворить простенькое, но эффективное удушающее заклинание. Увы, парень сумел быстро блокировать действие моего артефакта, а пока я создавала свое заклинание, куда медленнее, чем мне бы того хотелось, сам создал и кинул меня своим заклинанием. Я оказалась плотно спеленута каким-то растением, напоминающим плющ. Как ни пыталась, но не то чтобы пошевелиться, даже вздохнуть свободно не смогла. Над моим сектором взлетел фаер. Дуэль проиграна, и я покидаю поле одной из первых. Меня догоняет мой бывший противник, хочет что-то сказать, но тут рядом очень удачно появляется Кимит. Одного взгляда капитана на Корифе становится достаточно, чтобы тот предпочел быстро уйти подальше. «Не расстраивайся. Это всего лишь первый бой. Думаю, ты просто растерялась. Тебе нужно собраться». «Я не растерялась, просто я слишком медленная», — ответила мрачно и пошла туда, где сейчас разливают воду всем желающим. Благо, Ким больше не стал приставать ко мне с утешительными речами, видимо, поняв, что на общение сейчас совершенно не настроено. Второй бой случился у меня примерно минут через 40. Закончился также поражением от парня из бесплатников. Правда, в этот раз дуэль длилась чуть дольше, поскольку я стала применять куда более быстрые заклинания, которым обучил Нэш. Противник сначала удивился, не зная, как отвечать. но потом быстро сориентировался, что применяемые мной заклинания лишь аналоги современных, тоже довольно простых заклинаний, и стал уверенно парировать, в итоге оглушив меня хитросплетенным заклинанием. Из второго боя я мало того, что вышла проигравшей, но еще и уставшей из-за растраченной магической энергии на мощные примитивные древние заклинания. Чувствую, мое дело плохо. Третий бой, вопреки всем опасениям, неожиданно выиграла. Не досталась совсем легкой соперницы из иномирян, которая весь учебный год явно не учебой занималась, поскольку одолеть ее не составило особых проблем. Такое впечатление, что девушка даже базовых заклинаний не знает. На выходе с поля, откуда мы выходили с бывшей противницей вместе, девушку встретил импозантный, хорошо одетый дядечка, который покровительственно обнял однокурсницу и куда-то с ней удалился. Случайно столкнулась со своим соотечественником, Алексом, что в этот момент как раз проходил на поле для новой дуэли. Решила забыть прошлые недомолвки, окликнула парня и с улыбкой пожелала ему удачи. Но встретила лишь неприязненный взгляд и молчание в ответ. «Не пойму, я что, чем-то обидела этого Алекса?» Следующую дуэль я провела со Стефой. Как и договаривались, девушка мне не поддавалась, и в итоге подруга выиграла. Но сражаться со Стефой было одно удовольствие. Мы с девушкой перебрасывались сильнейшими и самыми оригинальными заклинаниями, сильно затянув дуэль и уйдя с поля самыми последними. Стефания дала себе и мне возможность заработать высокие очки за заклинание, нарочно не торопясь и ожидая, когда я создам свое атакующее заклинание, а затем и построю защиту в ответ на ее заклятие. Пятый и шестой бои я вновь, к своему сожалению, проиграла. Объявили обеденный перерыв. В столовой словно между нами и не было никаких размолвок, я уже вполне спокойно общаюсь с Инградом. Я, Инг и Стефа делимся впечатлениями от первой части испытаний. У моих соседей дела куда лучше, чем у меня. Не проиграно ни одного боя, а демон еще и лидирует по очкам на нашем курсе. Я же на табло, где отображаются очки каждого игрока, даже смотреть не хочу, чтобы не расстраиваться. Чтобы остаться в академии, мне нужно выиграть две дуэли из оставшихся четырех. Ребята меня всячески поддерживают и подбадривают. Я и сама пытаюсь настроиться на победу. Но получается не очень. А у меня следующая дуэль будет с Глорией. Вдруг произносит Инг. Она тоже еще ни разу не проиграла. «О, будь очень осторожен», – произнесла я. «Естественно. Мы же в одной группе. Я знаю ее манеру боя. Действует жестко, быстро. Наверняка. Правда, под конец любит поглумиться над поверженным противником. Садистка». «Это точно». Перерыв быстро закончился, и мы вернулись к месту проведения дуэлей. Если с утра было ясно и солнечно, то сейчас небо нахмурилось. Надеюсь, дождя не будет, а то половина моих артефактов может перестать работать из-за влаги. Все, настрой только на победу. Буду использовать больше артефакты, а не магию. На нее надежды никакой. И седьмая дуэль, увы, опять окончилась достаточно обидным поражением от местной Кирифе, что, возможно, не так, чтобы хорошо сражалась, но проблем со скоростью магии у нее не было. Ингу, кстати, тоже не повезло. Проиграл Глории по очкам. Осталось три дуэли. Становится все страшнее. Следующего парня, с которым предстоит сражаться, я знаю, тоже не местный. Мы с ним у мастера Деквана в одной спецгруппе вместе были. Насколько мне известно, Ламар, так зовут одногруппника, тоже решил сделать ставку в большей степени на артефактологию, которую обожает. Вот это уже был интересный для меня бой. Мы с Ламаром не использовали магию, а мерились силами с помощью наших заготовок по артефактологии. И в итоге я, наконец, победила. Это, можно сказать, моя первая чистая победа, добытая в упорной борьбе. Две выигранные дуэли есть. Надо обязательно выиграть еще раз, иначе отчисление. На набранные очки лучше не надеяться, слишком много у меня было проигранных разгромных боев. Да и ректор в этот раз уж точно настоит, чтобы меня отчислили. Девятый бой. Я очень старалась, но, видимо, недостаточно. Хотя мне казалось, что выжила из себя все, на что только способна. Впрочем, против Нарифе, доставшегося мне в сопернике, вообще трудно сражаться. Хочется плакать. Осталась всего одна дуэль, и драться надо будет с Кирифе. Мои шансы на победу близятся к нулю. Отдыхаю в перерыве между дуэлями. У меня есть чуть больше получаса, чтобы собраться и восстановить душевное равновесие. Вероника подняла глаза и обнаружила рядом с собой Нэша. «Мне нужно с вами поговорить. Давайте отойдем». В секторе, где я сейчас сижу, не так много народа. но на нас сразу начали оглядываться. «Извините, магистр, а мы не можем переговорить чуть позже? Я очень устала. Мне нужно настроиться на следующую дуэль». Мужчина наклонился ко мне близко-близко и прошептал на ухо. «Ника, когда я что-то говорю, вы делаете». Пришлось вставать и плестись за Нэшем. Магистр остановился только тогда, когда поблизости не осталось тех, кто мог бы даже случайно что-то услышать или увидеть. «Ника, вы молодец. У вас неплохие шансы, чтобы перейти на второй курс. Надо только правильно настроиться». «Я сомневаюсь, что смогу выиграть у Кирифе, которого с детства готовили к поступлению и учебе в этой академии. А вы разве хотите, чтобы я продолжала учиться? Вам же лучше. Не надо будет ждать, когда окончу академию, полноценно работать буду не только летом». «Я предпочитаю все-таки квалифицированных сотрудников». Мы помолчали. «Пока перерыв, так и быть. Помогу вам расслабиться и настроиться». Вдруг произносит Вейтер и достает из кармана портал, протягивая его мне для касания. Но я не тороплюсь никуда исчезать вместе с мужчиной. «Может, я как-нибудь сама?» «Вот честно, доверие к способам расслабиться от своего начальника я не испытываю». Нэш фыркнул. «Самой у вас так эффективно не получится». Стал что-то подозревать, но с начальством не спорят. Очень медленно поднесла свою руку к ключ-порталу и на мгновение задержала ее. «Только можно вас кое о чем попросить, Вейтер?» «Я слушаю». «Можно, чтобы в том месте, куда мы перенесемся, не было столов?» Нэш взглянул на меня удивленно, затем задумался и в итоге кивнул. «Хорошо». Наши руки соприкасаются, и через секунду я уже не на поле возле академии, а в спальне. Нэш скидывает пиджак, оставаясь в рубашке, надетой поверх черной жилетки. Впрочем, жилетка быстро летит вслед за пиджаком. Круглыми глазами слежу за стремительным разоблачением начальника. «Вы что делаете?» «Собираюсь помочь вам расслабиться, Ника. Самым эффективным способом из всех, которые знаю. А чуть позже помогу вам восстановить силы и резерв. Есть у меня экстренные способы. Времени мало, раздевайтесь». Рубашка уже тоже снята, и Нэш начинает расстегивать брюки. «Вот это я попала!» «Вейтер, извините, мне этот способ не подходит!» Начинаю шустро отступать к предполагаемому выходу из просторной, хорошо обставленной спальни. Кстати, столов я тут после беглого осмотра действительно не обнаружила. Журнальные столики не в счет. Теперь даже не знаю, радоваться этому или нет. «Почему?» Мой отход пресекли, поймав за талию с помощью магического лассо и притянув обратно прямо в объятия Нэша. А далее уже мужчина стал утягивать меня в сторону большой кровати. Пытаюсь всячески тормозить ногами продвижение, но без особого успеха. «Я не готова». «Не проблема. Я быстро подготовлю». «Нет». Нэш остановился. «Ника, я, видимо, чего-то не понимаю. Чем конкретно я вас не устраиваю? Неужели вы считаете меня куда хуже, например, вашего бывшего покровителя? Вам неприятно быть со мной? Мне так не показалось». «Дело не в этом». «В чем же?» «Причин не так уж и мало. Вы ко мне несерьезно относитесь. И речь идет не о планах на брак, а просто о самом отношении. У нас не было романтического периода. Вы прямо заявляете, что переспать со мной хотите от силы пару раз. У вас много разных женщин, которых вы наверняка продолжите перебирать. Вы не обращаетесь ко мне на «ты», а это тоже показатель. Все-таки впервые иметь с кем-то близость и обращаться в процессе на «вы» для меня странно. Еще...» «Так, стоп. Что вы сейчас сказали?» Прервал мою вдохновенную речь Нэш. «Что будет странно в процессе?» «Нет, про первую близость». И тут я поняла, что банальным образом проговорилась. Не то чтобы это был такой уж секрет, да и с активностью Вейтера все равно бы он это быстро выяснил. «У меня еще не было мужчины, так что вот так вот в спешке, непонятно ради чего...» «И вот вроде бы я нормальная современная девушка, много чего видевшая и знающая, но с каждым своим словом чувствую, как все больше накатывает смущение, а щеки неудержимо краснеют». В итоге замолкла, так и не договорив всего, что хотела. Вейтер смотрит недоверчиво. «Ника, да вокруг вас все время крутятся парни, которые предъявляют претензии на покровительство и просто хотят проводить с вами время. Хотите сказать, их желания не имели под собой никакой основы, и вы ни с кем не спали?» «Да уж, представляю, какого мнения обо мне Нэш, раз задаю такие вопросы. В Все, что я хотела сказать, я сказала. Или потребуете медицинского подтверждения моих слов?» Тоскливо оглядываюсь по сторонам. Хочется сбежать из спальни, но все равно нужно, чтобы Нэш вернул меня обратно в академию. Если не появлюсь вовремя и пропущу поединок, меня отчислят. И тут ветер сформировал и запустил в меня неизвестное заклинание, внешне похожее на маленький зеленый огонек. Светлячок влетел прямо мне в голову и исчез. Магистр постоял какое-то время задумчиво. «Надо же. То, что вы мне только что сказали, было правдой». И вновь пауза. Кажется, Нэш ошеломлен и до сих пор переваривает все вышесказанное. Стою и жду. Мне интересно, какие выводы сделает для себя мужчина. Но меньше всего я ожидала, что магистр вдруг начнет смеяться. Хотя нет, это мягкое слово. В данной ситуации скорее подойдет неудержимо хохотать. Продолжаю стоять столбом, чувствуя себя очень глупо. Притащил меня мужчину в свою спальню, чтобы подбодрить. В итоге поднял настроение себе же. «Ника, просто цирк на выезде ведь! Что вообще наш такого смешного нашел?» Все больше закипаю, а магистр и не думает успокаиваться. «Магистр! Ветер, ну перестаньте уже!» Не помогло. Повалившись на кровати, меня утянув за собой, Нэш просмеялся все отпущенное мне до последней дуэли время. Когда мы перенеслись в академию, магистр все еще посмеивался, но тем не менее нашел в себе силы извиниться. «Простите, Ника, что не сумел вас должным образом настроить на дуэль и помочь с восстановлением сил. Но если проиграете, как уже говорил, катастрофа не случится». Вырвала свою руку, которую после использования ключ-портала Нэш не торопился отпускать, и пошла на поле. Настроение у меня сейчас такое... убивательное. Дуэль сейчас очень кстати. Нэш ошибся. Настроил он меня очень хорошо.